Ближе к концу второго урока ребята уже заканчивали свои планы. «Так, сдаем листы», — объявила я, когда до конца урока оставалось 15 минут. И первая, кто понес свой листок, конечно же,